Второе мое предательство Вика было совсем простым. Мне очень нравился Борн. Нутром чуяла, что от него надо избавляться, одновременно понимая, что это выше моих сил. Чем больше интеллекта проявлял Борн, тем прочнее я к нему привязывалась. Кроме того, содержать его оказалось проще простого. Ел он что угодно, подбирая любую мелочь, крупинку или щепку, а все до единого червяки, попадавшие в зону его досягаемости, исчезали, что называется, без вести. Борн подъедал даже то, что я спокойно выбросила бы вон. Благодаря ему компостная яма практически опустела. Думаю, проголодайся он как следует, слопал бы и само мусорное ведро. Несмотря на простоту содержания, Борн продолжал ставить меня в тупик. Знаете, что было самым загадочным? В него помещалась целая прорва, а вот наружу не выходило ничего. Абсурд, если не пугающий комизм. Я не могла удержаться от смеха. Ни тебе катышков, ни кучек, ни лужиц, ничего. Наконец, Борн увеличивался в размерах. Да, он рос. На первых порах мне не хотелось этого признавать, поскольку концепция роста тянула за собой вывод о возможности и более радикальных изменений. В голову закрадывались мысли о ребенке, становящемся взрослым. Ведь для многих животных взросление сопряжено с такими серьезными изменениями, что родители весьма сильно отличаются от потомства. Итак, к концу третьего месяца я вынуждена была признать, что Борн мало-помалу увеличился в 3 раза. Не могла я отрицать и того, что всячески его скрывала. Не звала Вика к себе, а если звала, то предварительно относила Борна в другую комнату с глаз долой. Все попытки Вика убедить меня рассматривать Борна как угрозу или хотя бы как существо, требующее осторожности, я игнорировала. Борн отличался вполне мирным нравом, и я никогда не думала о нем как о чем-то опасном. В принципе, было смешно даже использовать местоимение «он», поскольку в поведении Борна не было агрессивности или эгоцентричности, присущих самцам. Напротив, те первые дни Борн казался мне своего рода чистым листом, на котором я вознамерилась написать только правильные слова. Что Вик рассказал мне о рыбьем проекте и о компании? Большую часть того, что мне стало известно о рыбьем проекте и о компании, я получила от Вика в виде обрывков некой мрачной истории, которую впоследствии сама соединила в единое целое. Я не понимала, цеплялся ли он за эти воспоминания, чтобы увернуться от мира, или наоборот, чтобы вернуться в него. Компания заявилась в город незваной, когда тот уже почти разорился и был не в состоянии защититься от вторжения. Во время она компания казалась горожанам спасением. Им достаточно было одной перспективы получения работы. Я попыталась представить молодого Вика, затянутого компанией и прошедшего путь от ученика до создателя. Однако образ, как всегда, расплывался и ускользал. Я могла вообразить Вика только окончательно сформировавшимся, таким, как его узнала. Рыбий проект стал его крахом, причиной изгнания из компании после многих лет службы. Но хотя рыба и привела к фиаско, воспоминания о ней все же навевали на него ностальгию. «Аквариум!» — как-то ночью пробормотал Вик примерно за год до того, как я нашла Борна. Мы находились на нашем балконе, глядя в черное небо и старательно игнорируя волглое хлюпанье отравленной реки внизу. Иногда сквозь защитную завесу, созданную Виком, можно было рассмотреть других людей, сидящих на балконах, к северу, вне зоны нашего контроля. Они выглядели безнадежно далекими статуями или манекенами, но мы знали, что они представляют опасность. Это случилось в начале года, морозным вечером. Порывы ветра из темноты бились о камни балкона, принося с собой бледные речные запахи. Я слышала успокаивающее уханье сов и чьи-то скрытые шорохи из-под леска внизу. Я еще подумала, что существа, незаметные и неинтересные нам, отправлялись по своим делам, тоже не включая нас в свои планы. От меня, впрочем, тоже было мало проку, даже мне самой. Мы оба налокались алкогольянов, устав после долгого трудового дня. Подошвы моих ботинок измазались в крови. Кое-что в моих раскопках пошло не так, но не все было плохо. Звезды, расплывающиеся в небе, кружили, словно что-то разыскивая, бродили с места на место и мелко дрожали, несмотря на то, что я старалась неподвижно сидеть на своем стуле, задрав голову. При этом я слушала Вика, сидевшего рядом, бодрая, как огурчик. Моя печаль дарила мне ясность ума и своего рода незаслуженную трезвость. Вик был куда пьянее. Такая прекрасная рыба с широким скорбным ртом, который можно встретить разве что у некоторых собак. Прекрасная и вместе с тем отвратительная, она двигалась торжественно, как левиафан. По суше, прикинь, она могла дышать воздухом. Мне очень нравилось, что она могла дышать воздухом. Я подарил ей чудные глаза с изумрудно-золотыми прожилками. Эту часть истории я уже слышала. При всем при том, хотя Вика рассказывала о своей рыбе, его подспудные чувства относились вовсе не к ней. Точнее, не совсем к ней. Время шло, звезды постепенно замедляли свое вращение, выстраиваясь в знакомые созвездия, и эмоциональные воспоминания Вика обратились на людей из компании, старых друзей, покинувших его, или тех, кого покинул он сам, особенно на одного нового сотрудника, который его предал, а еще на руководителя, курировавшего рыбий проект, на всех этих людей, которых он когда-то впустил в свою жизнь и которые потом ополчились против него или сменили кожу, или изначально действовали согласно своей натуре. Вик на какое-то время оказался в фокусе их внимания, а потом покинул его. Я не знала этих людей. Вик никогда не рассказывал о них ничего такого, что могло меня заинтересовать. Однако я не припоминала, чтобы, будучи взрослой, доверяла хотя бы трем людям одновременно. И Вик, доверившийся такой куче народу сразу, казался мне глупым и безответственным. Доверие — это индульгенция, выдававшаяся старым миром. О том, что Вик доверял им больше, чем доверял мне теперь, даже думать не хотелось. Оставалось лишь гадать, сможет ли он когда-нибудь изменить свое видение компании и готовность простить ее, согласившись с моей точкой зрения. Для меня же компания была бледным, раздувшимся клещом, присосавшимся к телу больного города, тем, что окончательно растратил наши ресурсы и породило хаос. По слухам, они через подземные туннели переправили готовую продукцию подальше, оставив на нашу долю лишь отстойники с отбросами. Изредка я встречала старых мусорщиков, которые плели небылицы о прошлом богатстве города до того, как в него пришла компания. При этом их лица светились внутренним светом, почти заставив меня изменить мнение насчет мема жуков. Ну, почти. То, что они мне рассказывали, было не совсем правдой, скорее тем, что мы говорим о родном покойнике, вспоминая только хорошее. В этом-то и заключалась прелесть компании. Она победила, несмотря ни на что. Сохранила неразрывную связь с историей города. Даже после того, как от него осталась одна лишь сброшенная кожа, призрак былого. И гигантский, жуткий ведмедь убил мою рыбоньку прямо перед камерой, встроенной в одного из жуков-шпионов. Вот только позже он говорил уже о другом человеке. А потом всплыла еще одна версия, что рыба, мол, была только ранена и какое-то время влачила жалкое существование в отстойнике за границей территории компании. Якобы она протянула там без малого год, то есть куда дольше, чем можно было ожидать, отчасти потому, что ее подкармливал Вик. Креатура сделалась проклятием того места, чудище с человеческим лицом, всплывающее из глубин, чтобы жрать. Хотя человеческое лицо с самого начала было мертво и объедено всякими мелкими тварями, попав в грязную воду, оно начало гнить, и никто так и не узнал, кому оно когда-то принадлежало. Как и о том, не погибло ли тело рыбы от этого воплощения смерти, оказавшегося на ее голове. В четвертой версии Вик намекал, что рыба, возможно, до сих пор существует где-то глубоко под водой. Короче, Вик рассказывал байки. Он был болен, впал в экзистенциальную тревогу, вспоминая о том, как его выперли из компании, саботировали рыбий проект, как, потеряв связь с главным офисом, компания скатилась в анархию, и Вику пришлось выживать самостоятельно, без защиты, к которой он привык. Стать торговцем наркотиками, выживальщиком, таким тощим и полупрозрачным, что он сам сошел бы за одного из глубоководных или пещерных существ. В свои самые мрачные минуты, когда меня посещали сомнения в истинности собственного «я», когда я предавала свое «я», стремясь к Вику как к противоядию, мне открывалось, что в действительности Вик признается. В прошлом он участвовал в создании столь ужасного оружия, что даже несравненная красота не оправдывала его существование. Правда, от которой Вик благополучно избавился в своих воспоминаниях, была совершенно недвусмысленна. Она открывалась в примечаниях к рисунку, найденному мною в его комнатах. Чудовищная рыба должна была использоваться для полицейских нужд и контроля над толпой, внушать страх, а, возможно, и убивать. Где-то, когда правительство еще сохраняло какую-то власть или хотя бы намерение восстановить порядок, и было решено вложить деньги в это самое восстановление. В ту ночь на балконе, первый и единственный раз в бессвязной Виковой болтовне о компании, появился другой монстр. Морт знал о рыбе, и Морт показал мне, кто я есть. Я не знала, как это понимать. Получалось, что Вик и Морт работали на компанию в одно и то же время, когда Морт был меньше и не летал. Но всякий раз, готовый проболтаться о чем-то важном, Вик, словно чувствуя мой интерес, резко закруглялся. Умолкал совершенно ненатурально. Это стало границей, за которую Вик не отваживался заходить.